56. Дернувшись пару раз, судно отошло от причальной ячейки и стало разгоняться, отчего корпус его завибрировал, а салон наполнился нестерпимым грохотом. Впрочем, Роджера этот шум не беспокоил. Он прислушивался к работе двигателей, которые, как ему показалось, работали с короткими перерывами. «Это потому, что холодные!» – прокричал Вулфовец, добавляя тяги, отчего перерывы стали еще заметнее. «Через полчаса будут работать как часики. Проверено!» «Хотелось бы верить», – сказал Роджер самому себе, размышляя, правильно ли сделал, доверившись этому парню. Хотя какой у него был выбор? Решив не мучить себя бесполезными переживаниями, Роджер откинулся на спинку большого автомобильного кресла и закрыл глаза. Напряжение последних дней дало о себе знать. И оказавшись в относительной безопасности, он заснул. Проснулся Роджер примерно через час. И к этому времени двигатели действительно перестали дергаться и работали ровно. Вулфовец сидел на своем месте и читал какую-то книгу без обложки. На полу возле стены валялись 5 банок из-под земляничной колы и упаковка от 2 горячих бутербродов, которые Вулфовец купил в кафе на станции. Роджер снова заснул. И так, с перерывами, продрых часов 6. Потом окончательно проснулся, встал и сделал несколько разминочных движений. От долгого сна в сидячем положении его порядком скрючило. Угадав назначение пластиковой занавески возле самой кормы, Роджер зашел за нее и увидел ведро с наполнителем для кошачьих туалетов. Просто и эффективно. Сделав свое дело, Роджер помыл руки влажной салфеткой и вернулся в кресло. А Вулфовец все так же сидел с книгой и, как показалось Роджеру, скорее о чем-то думал, чем читал. «Ты, я вижу, еще тот читатель», – заметил Роджер и, потянувшись к ящику с едой, взял для себя бутерброд с пюре и грибами. «Что?» – спросил Вулфовец, отвлекаясь. «Я говорю, ты держишь книгу, но не читаешь». «Ах, это! Я осмысливаю прочитанное». «А что за книжка?» «Предельные значения комбинативных функций в пространстве Эйлера». «Ни хрена себе! Ты что, математик?» «Нет, я пилот судна». «Сейчас да, а вообще?» «Про такие говорят мятущаяся личность». «Ну да», – согласился Роджер, отмечая, что бутерброд действительно неплох. Недаром Карлос хвалил их станционного повара. Вулфовец тоже взял бутерброд, и постепенно они разговорились. В основном говорил Барни, а Роджер только слушал. Он знал, что умеет располагать мятущиеся личности к откровенности. И случалось, они поставляли массу ценной информации. Но не в этот раз, когда Барни прыгал с одной философской концепции на другую, перемешивал их со случаями из детства, делился рецептами домашнего пива и особенностями кристаллизации высокоуглеродистых сталей. Через какое-то время Роджеру захотелось, чтобы Барни заткнулся, но тот, похоже, был уже не в состоянии сделать это. Запищал радар, обнаружив первый навигационный бакен. «Отлично!» – обрадовался Роджер, надеясь, что теперь Барни замолчит. И тот действительно ненадолго замолчал, и, понаблюдав за прыгающими диаграммами нагрузок двигателей, решительно прибавил тяги. «Эй, а куда ты так спешишь? Нам же остался час с небольшим». «Или я чего-то не знаю?» – спросил Роджер. «Все в порядке. Просто быстрее – это быстрее», – сказал Вулфовец, старательно отводя взгляд. Роджер посмотрел в один боковой иллюминатор, потом в другой. Затем привстал, чтобы выглянуть из-за панели через мутное лобовое стекло. Как будто ничего особенного. И вдруг снова писк радара. А потом шварк! И словно молния пронеслась над филюгой, заставив зазвенеть весь корпус. «Регистрация!» – догадался Роджер. «Где твой регистрационный блок?» Он поискал глазами, но блока не было. На панели отсутствовала треть малонужных приборов, и в их числе оказался блок регистрации, в которой была зашита информация о судне и его параметрах. Благодаря ей суда опознавались пограничной службой, судовой полицией и, самое главное, противометеоритной автоматической системой, которая уничтожала летящие к планете каменные глыбы и фрагменты технического мусора. И вот теперь система защиты планеты посчитала несущуюся филюгу этим самым мусором. «Барни, урод, делай что-нибудь! Нас сейчас расплавят!» — закричал Роджер, паникуя по-настоящему, поскольку теперь молнии сыпались на суденышко с нескольких направлений. А Вулфовец до упора раскручивал движки, которые теперь визжали, как мокрые покрышки. «Не беспокойтесь, они в меня еще ни разу не попадали!» – прокричал Барни, пригибаясь к самой стойке и зажмуриваясь. Этот ужас длился секунд 10, а потом жуткий скрежет от пролетавших молний разом прекратился, и Барни вынырнул из-за стойки. «Вот и все!» – сказал он, вытирая рукавом взмокшую физиономию. «Они же глупые, мистер! Эти станции, у них жесткий алгоритм. Если цель разгоняется, значит это не метеорит. Тот летит с одинаковой скоростью». «Уф!» – выдохнул Роджер и открыл банку с газировкой, чтобы промочить пересохшее горло. Тем временем Вулфовец начал сбрасывать скорость и к двигателям вернулся нормальный тон. «Ну а что ты врешь полиции, когда у тебя спрашивают про отсутствие регистрации?» «Всегда одно и то же. Временные неполадки. Они требуют назвать номер по радио, и я называю номер одной из барж, что вы видели». «Понятно. А вот и туманность, за ней Катуран». Судно на полном ходу вошло в облако серебристой пыли неизвестного происхождения, скрывавшего едва ли не половину планеты. Обшивка зашуршала, словно от касания морского песка. Судно стало заметно терять скорость, однако перегрузок не ощущалось. «Удивительно, правда?» – спросил Вулфовец. «Да, очень необычно. Я еще студентом был, когда этот эффект только начали разгадывать». «И что, разгадали?» «Нет, понятная нам физика здесь бессильна». Внезапно серебристая пелена расступилась, и за лобовым стеклом Роджер увидел зелено-желтый катуран. «Пояс спутниковой навигации», – сказал Вулфовец, кивая на показания навигатора, который стал выдавать безопасные коридоры прохода. «Да, мы приехали», – согласился Роджер и протянул Вулфовицу 5000-ных бумажек. Тот принял деньги с достоинством и не стал их мять и нюхать, как в прошлый раз. Просто убрал в карман и застегнул молнию. «Куда желаете приземлиться?» «Желательно, конечно, на дневную сторону, но в идеале какой-нибудь мегаполис». «Тут только один – Бразилейру, но малые суда принимают только его пригород – Гватемалу». «Годится». Они спускались еще полтора часа, то и дело сбрасывая скорость или напротив прибавляя тяги. Днем над этим полушарием был час пик, поэтому из желающих приземлиться стояла целая очередь. Экран радара очень четко ее демонстрировал в виде гигантского ожерелья из светящихся точек. Наконец им дали координаты приземления, и Филюга, выпустив дополнительные плоскости, стала переходить в планирующий полет. Канал радиосвязи был постоянно открыт. И на волне то и дело звучали генерируемые роботом стандартные фразы. «Проверьте рысканье», «Тангаж», «Следите за значением вектора перегрузки». А когда пошли на площадку приземления, робота сменил живой человек. «Ну что, какие-нибудь проблемы имеются? Вам помогать или как?» «Все в порядке, диспетчер, я здесь не впервой», – сказал Вулфовец. «Ну и замечательно. Удачной посадки». Канал связи закрылся. И через полминуты планирования шасси коснулись посадочной полосы. Колеса застучали на стыках, заскрипели тормоза, и вскоре Вулфовец зарулил на выделенную для стоянки площадку, втиснувшись между двумя большими транспортами с еще горячими соплами. «Ну, спасибо, Барни», – сказал Роджер, подходя с чемоданом к дверце. «Спасибо вам, мистер Флойд, за возможность заработать». Вулфовец распахнул дверцу и сказал: «Осторожно, трапа у меня нет». «Ничего, тут невысоко». Роджер соскочил на бетон и, сориентировавшись, зашагал по выделенной желтой полосе в сторону здания порта. Ощутив под ногами твердую почву, он почувствовал себя почти счастливым. Приземление на Катуране еще не означало окончания всех его проблем. И за ним по-прежнему гнались охотники, однако здесь он, по крайней мере, мог куда-то бежать. Здесь было больше возможностей укрыться, а доставивший его Вулфовец не мог сообщить противнику ничего лишнего. Ведь преследователи уже были в пути. В этом Роджер не сомневался.